Глава 9. Домой добрались уже затемно. Ифигения, увидев Пандору, всплеснула руками и бросилась к девушке. «Госпожа, хвала богам! Радость-то какая! Позволь омыть твои ноги!» Заметив Алексея, ключница осеклась и испуганно уставилась на Тафона. Ее рука непроизвольно коснулась оберега от злых духов. Слуги, вышедшие встретить хозяина, оторопело разглядывали бывшего раба, словно привидение. Леша неловко улыбнулся и махнул рукой. «Хайра, хвала Гестии! Пусть боги благословят этот дом!» Он торопливо подошел к домашнему алтарю и сделал вид, что благодарит богов. Пандора с Тафоном встали рядом. Лицо хозяина было мрачным. Совершая молитву, он с сомнением косился в сторону бывшего раба, раздраженно теребя аккуратно подстриженную бороду. Ужинали в Андроне. Пандоре явно было неловко здесь. За целый день, пока длилось путешествие в Афины из Суниона, они не перекинулись и парой слов, и эта давящая тишина отбивала аппетит. Наконец, выждав момент, когда поблизости не было слуг, девушка не выдержала. «Во имя богов! Расскажите мне, что происходит? Может случиться что-то страшное?» Алексей вопросительно посмотрел на бывшего хозяина. Тот отрицательно замотал головой. «Ей не следует этого знать!» «Но ведь она очень скоро все узнает». Тафон нахмурился. «Я сказал нет». Пандора с трудом выдавила улыбку и решила перевести тему. «Как поживают господин Теодор и госпожа Агариста? Они здоровы?» «Да, хвала богам, все хорошо. Мы с Теодором успели совершить большое путешествие на север. Дошли до Танаиса и далеко поднялись вверх по течению». «Это, наверное, было очень интересно». Я бы тоже хотела когда-нибудь... «Клянусь Зевсом, хватит с нас путешествий!» Фыркнул Тафон, и девушка сникла. Леша постарался поддержать ее. «Да, было интересно, но мы торопились. Нужно было успеть до начала сезона Этезии». «А что это?» Леша открыл было рот, но Тафон опередил его. «Этезии — северные ветра, которые рождаются в конце Мунихиона и дуют все лето. С таким ветром трудно плыть на север, помнишь? Ветры же прочие все пустовее и бестолку дуют. Сверху они упадают на мглисто-туманное море, вихрями злыми крутясь на великую пагубу людям. Дуют туда и сюда, корабли во все стороны гонят». Пандора улыбнулась и подхватила вторя Тафону. «И мореходчиков губят. И нет от несчастья защиты людям, которых те ветры ужасные в море застигнут». Алексей не помнил, откуда эти стихи. Он смущенно кашлянул. «Ну, нам этот ветер как раз-таки помог. Когда начался сезон, мы уже назад возвращались. Долетели с ветерком». Тафон усмехнулся. «Так вот, господин Теодор», — продолжил Леша свой рассказ, «у него все хорошо, но мы решили разделиться. Ему нужно было в Дион, проверить, как идет восстановление поместья, подготовиться к торговому сезону. Кроме того, во время нашего путешествия мы нашли кое-что». «И что же?» — с любопытством воскликнула Пандора. Алексей замялся, соображая, что стоит рассказать, а о чем пока лучше умолчать. «Мы нашли там семена удивительных растений. Важно было как можно быстрее посадить их в землю». «Что же в них удивительного?» «Они очень плодовиты и разнообразны. Из одних получается отличная приправа, из других – восхитительная бодрящая настойка. Еще одни, посаженные на небольшом поле, дают такой обильный урожай, что могут прокормить целый город. А есть такие, которые рождают теплый пух, из которого можно делать ткань нежнее и мягче, чем из самой тонкой шерсти». Леша долго расписывал свойства новых растений. Пандора слушала, как завороженная. Тафон поначалу скептически ухмылялся и недоверчиво качал головой, но постепенно в его взгляде появился огонек интереса. В конце концов он не выдержал. «Клянусь богами, я сам готов снарядить корабль, чтобы поглазеть на подобные чудеса». Алексей понял, что увлекся. «Может, стоит учредить компанию и продавать акции корпорации плодовитых растений?» — мелькнула у него шальная мысль. Но все же он постарался свернуть разговор. Тафон еще долго расспрашивал его о поездке на Танаис. Леша старался отвечать искренне, но мысли его были заняты другим, и он все время говорил не впопад. После ужина Ифигения отвела Алексея в его старую каморку. Тафон разрешил ему сегодня переночевать в своем доме. Но завтра Леша должен был подыскать себе новое жилище. Комната совершенно преобразилась после той памятной ночи, когда спартанец напал на него. Стены были покрыты свежей известкой. Новая прочная дверь теперь открывалась бесшумно. Пока хозяева ужинали, слуги успели обставить его старое жилище. Ложе, небольшой стол с клисмосом и пара красивых, до краев заполненных маслом, светильников. Комната стала почти уютной. Но все же какое-то едва ощутимое беспокойство не позволяло Алексею полностью расслабиться. Словно воспоминания о том вечере до сих пор отравляли его память. Внимательно осмотревшись, Леша аккуратно сложил хитон на клисмос, задул светильники и лег. Он так устал, что был уверен, что сразу же отправится в царство Морфея, но сон все никак не приходил. Каждый звук заставлял вздрагивать и тревожно вслушиваться в ночную тишину. Ему вдруг почудился шорох за дверью. Он резко сел и прислушался. Нет, показалось. Опять шорох. Леша бесшумно опустил ноги на пол и, выставив вперед руки на ощупь, медленно двинулся к двери. В дверь кто-то тихо поскребся. Это просто какое-то наваждение. Он осторожно приоткрыл дверь и в кромешной темноте коридора почувствовал теплое дыхание возле своей щеки. Он протянул руку, и его ладонь легла на тонкое нежное плечо. Пандора скользнула в комнату. Алексей закрыл дверь, обернулся и почувствовал, как она прильнула к нему, дрожа всем телом. «Мне страшно». Он крепко обнял ее, зарывшись лицом в мягкие душистые волосы, и никак не мог надышаться ею. Их губы встретились. Почувствовав обжигающий поцелуй, Алексей с трудом устоял на ногах. Сердце грохотало с такой силой, что казалось, вот-вот разбудит весь дом. «Как я соскучился по тебе», — прошептал Леша. Они долго стояли, крепко прижавшись друг к другу, не говоря ни слова. Наконец Алексей нашел в себе силы оторваться от Пандоры. «Спасибо, что пришла». Она коснулась рукой его груди. Ее тонкий силуэт был почти неразличим в густой тягучей темноте, вдруг ставшей на удивление уютной и теплой. Пандора потерлась носом о его щеку. «Я люблю тебя», — еле слышно прошептала девушка и выскользнула из его объятий. Хлопнула дверь, и Леша остался один. Он ощупью добрался до кровати и обессиленно упал на нее. На губах светилась счастливая улыбка. «Она любит его! Значит, все не напрасно! Он все сделает и все исправит! Главное, чтобы она была рядом!» Алексей закрыл глаза и провалился в ласковый волшебный сон. Глубокой ночью отворилась дверь, и резкий прыгающий свет залил каморку. Тафон, высоко подняв светильник, вошел в комнату и внимательно осмотрелся. Ему бросилась в глаза блаженная полуулыбка, застывшая на лице бывшего раба. Он замер, пристально рассматривая Алексиуса, затем поморщился, сплюнул и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.